Глава 10. 9 сентября. 17:00. Грентом холодным и презрительным взглядом осмотрел собравшихся в комнате девушек. Их было около 30, и на всех надеты только пеньюары. Они были недовольны и сдерживались лишь только потому, что за спиной Грентома маячила мадам, высокая женщина с суровыми чертами лица. «Девушки, с этим нужно кончать», — сказал он. «Последнее время дела идут неважно, и нужно попробовать новую систему. С будущей недели вы станете получать комиссионные, и посмотрим, сколько вы сумеете заработать». Среди девушек послышался слабый ропот. «Заткнитесь!» — прикрикнула на них мадам. Презрительная усмешка исказила губы Грентома. «Ты стала слишком доброй с этими шлюхами», — сказал он, поворачиваясь к мадам. «Дай зачинщиц моим парням, и они быстро их успокоят». Вдруг Фан выступила вперед. «Слушай, грязный ублюдок», — зло сказала она. «Я сейчас с тобой поговорю. С тех пор, как ты стал распоряжаться, мы не имеем возможности что-нибудь заработать. Денег совсем не видим. А теперь ты лезешь с какими-то там комиссионными». Грентом пристально посмотрел на нее. «Как ты думаешь, с кем ты сейчас говоришь?» «С последним подлецом, с кем же еще?» — ответила Фан. Грентом повернулся к мадам. «Чего ты ждешь? Вот одна, с которой нужно немного побеседовать». Мадам направилась к Фан, которая с бешено горящими глазами не отступила ни на шаг. «Не дотрагивайся до меня», — резко сказала она, — «или тебе будет очень плохо». Последовала долгая пауза. Вдруг в комнату ворвался Лу Эллер. Одежда его была здорово помята, лицо покрыто синяками. «Что случилось?» — настороженно спросил Грентом. «Пошли, шеф», — задыхаясь, произнес Эллер. «Моя машина внизу. Мы пропали. Нам надо быстро сматываться». «Ты что, сошел с ума?» Грентом даже забыл о присутствии девушек, которые с любопытством прислушивались. «Я тебе говорю, нужно бежать. Этот Эллинджер наложил лапу на Перминкер. Она сейчас находится у него». Грентом побелел от злости. «Я велел тебе покончить с ними, с обоими», — зарычал он. «Знаю, знаю, но теперь не время спорить. Я попробовал. Но Эллинджер оказался поблизости и пришел к ней на помощь. Бежим, патрон!» Грентом повернулся к двери и обнаружил на своем пути Фан. Он грубо оттолкнул ее. «Убирайся с дороги, грязная шлюха!» Фан обезумела. Она бросилась на него, крича остальным девушкам, призывая их на помощь. Грентом толкнул ее еще раз, но тут же свалился на пол под лавиной разъяренных гарпий. Лу секунду колебался, затем бросился к двери. Однако путь ему преградила Жюли, к которой подоспели еще 3 девушки. Между ними завязалась схватка. Фан вопила, как сумасшедшая. «Сверните им шеи! Разорвите на куски этих подонков!» Она бросилась на мадам, которая с криком ужаса выбежала из комнаты. Кое-как Грентому удалось подняться на ноги. Он с трудом защищал свое лицо от десятков острых ногтей. Для этого ему приходилось здорово работать кулаками. Ему удалось сделать пару шагов по направлению к двери, но тут одна из девушек вцепилась ему в ногу и снова увлекла его на пол. Лу с пеной у рта вопил, призывая на помощь, пытаясь отбиться от нападавших на него девиц. Однако Грентому было не до него. Ему самому приходилось слишком туго, чтобы помогать кому-либо. Он снова отбросил своих противниц и почти добрался до двери. «Не позволяйте ему удрать!» — вопила снова появившаяся в комнате Фан. «Бросьте его на пол!» Она быстро подбежала к Грентому и, бросившись на него, начала кусать и царапать его. Он ударил ее в грудь и отбросил к стене. Но на него снова набросились Жюли и Андре. Андрею удалось основательно пройтись ногтями по лицу Грентома, оставив 3 кровоточащих царапины. Он яростно отбросил их и снова упал под тяжестью навалившихся на него тел. Лу Эллер не мог больше защищаться. У него не осталось на это сил. Он, казалось, был прикован к полу. У него на руках, ногах, на груди сидели девушки. Одежда Лу окончательно превратилась в лохмотья. Все лицо было покрыто царапинами и кровоподтеками. Он завыл от страха, когда с него сорвали остатки одежды. «Дайте мне пройти!» — сказала Фан девушкам. «Сейчас я его кое-чему научу!» Девушки расступились. Они образовали круг над задыхающимся, обессилевшим Лу. «Нож!» — потребовала Фан. «Сейчас я приведу его в порядок!» Кто-то протянул ей нож. Лу, увидев сверкнувшую у нее в руке сталь, издал нечеловеческий вопль. Фан положила свободную руку ему на грудь, и от этого прикосновения он чуть не сошел с ума от страха. «Жаль, что с тобой нет всех тех скотов, что приходили сюда». «Нет, нет, только не это!» — умолял он их. «Нет, нет, ох!» Девушки быстро отступили, оставив его на полу. Из-под него растекался ручей крови. «Ну, чего вы еще ждете?» — крикнула Фан. «Тащите сюда второго!» Охваченный ужасом Грентом из последних сил вырвался из рук навалившихся на него девушек и бросился к окну. Ему удалось открыть его. Он свесился наружу и завопил во весь голос. Проходившие мимо люди останавливались и поднимали головы вверх. Останавливались машины, из которых тоже выходили люди, чтобы посмотреть на происходящее. Грентом заметил полицейского, направляющегося к толпе. Он чувствовал за своей спиной плотное кольцо девушек, физически ощущал Фан, стоявшую неподвижно с ножом в руке, и снова завопил. Он хотел было выпрыгнуть на улицу, но девушки схватили его и втащили обратно в комнату. Грентом скорчился под их массой со слабым стоном ужаса.